Глава вторая. Время голодных хищников. 19 августа 401 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Паннония. «Почему так долго?» – недовольно спросила Тиудигота. «Я уже собиралась идти искать вас». «Я нашел их не сразу», – ответил Чимуджин. «Они игрались рядом с пещерой». На самом деле они закопали Дикинея во враге. Вырезав дерн, дети выкопали яму, поместили туда тело, после чего зарыли обратно и выложили дерном так, будто нет никакой ямы. Подобная практика распространена в степи, когда надо надежно избавиться от трупов, но так делают только душегубы и разбойники. В глазах местного вождя Эйрих с братьями и сестрой, если все вскроется, будет самым настоящим душегубом, тяжесть вины которого усугубляется еще и попыткой сокрытия преступления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тимуджин был вынужден применить душегубский метод. Единственное, о чем он жалел, что у Дикинея не было с собой оружия. С другой стороны, оружие легко опознать, и может это даже к лучшему. «У какой именно пещеры?» – насторожилась Тиудигота. «Где раньше жил медведь?» – ответила Эрильева. «Мы собрали ягоды и сидели у пещеры». «А что с одеждой Видимира?» – спросила Тиудигота, посмотрев на среднего сына. «Я упал в реку», – озвучил тот заранее заготовленный ответ. «Бездельники!» – процедила мать. «Берите зернотерку и курант, мелите зерно по очереди». Примечание. Зернотерка и курант – самые древние приспособления для перемола зерна, известные с неолитических времен, то есть практически со старта производящего хозяйства. Представляют собой нижнюю каменную плиту, то есть непосредственно зернотерку, а также верхний камень курант. Зернотерка обычно ровная и плоская, но бывали изогнутые версии, а курант выглядел как камень вытянутой или цилиндрической формы. Фактически эти предметы напоминают работу жерновов, только менее автоматизированную и еще менее удобную. Труд низкопроизводительный и монотонный, оттого не особо уважаемый. Неудивительно, что такую незамысловатую работу доверяли в основном детям и рабам. Конец примечания. Тимуджин начал работать первым. Он приволок зернотерку к очагу, расположенному в центре этого убогого жилища, после чего начал толочь зерно, используя курант как палку-каталку. Если заниматься этим больше половины жизни, а он занимался этим уже почти 2,5 года, невольно выработаешь навык. Примечание. У монголов с 1210 года действовал уйгурский календарь, который они позаимствовали у этого народа вместе с письменностью. 12 месяцев, примерно по 30 дней, почти как у нас, только сдвинут в сторону, и год там начинается с 22 марта. Но если смотреть на быт монголов, то становится ясно, что точное летоисчисление не имело большого значения. Ведь кочевое скотоводство было жестко привязано к доступным для понимания изменениям времени года. Чингисхан, как преуспевающий правитель, естественно, точно знал такую вещь, как календарь, и активно ею пользовался, просто потому что нельзя управлять империей континентального размера и ориентироваться на выпадение снега или пожелтение листьев. Конец примечания. Особенно, когда за неповиновение или недостаточно старательное исполнение тебя бьют оплюхами. Пришлось привыкнуть и терпеть. Если сравнивать с тем временем, когда он был в плену у Таргутай Кирилтуха, вождя рода тайчутов, здесь все не так плохо. Жадный толстяк использовал убийство Бектера как предлог для захвата Тимуджина и превращения его в раба. Тимуджин пытался сбежать, даже скрылся в лесу, но из-за голода и холода, наплевав на гордыню, через несколько дней вышел из леса, после чего был сразу же схвачен. Толстяк приказал надеть Тимуджину на шею колодку, сделав акт порабощения публичным. Позор, оно иначе было не выжить. Из рабства Тимуджин сбежал довольно быстро, воспользовавшись беспечностью тайчутов. Ему хотелось отомстить, но жизнь была дороже, поэтому он спрятался в юрте батрака Сорган-Ширы, где тот обитал с сыновьями Челауном и Чимбаем, а также с дочерью Хадаан. Пришлось париться под ворохом овечьих шкур, потеть как проклятый, но зато все закончилось хорошо, и его не нашли. Тимуджина можно назвать каким угодно человеком, но никто не мог назвать его неблагодарным. Сорган-Шира и его сыновья заняли достойные места в великом воинстве, а Челаун и Чимбай вообще стали одними из первых его нукеров. Впоследствии заняли должности командиров гвардии кишектенов. Примечание. Нукер. Монгольское. Помощник, товарищ, воин на службе знатного господина, совсем как дружинник на Руси в период становления феодализма, или как хускарл в древнегерманских племенах. В истории монголов нукеры довольно быстро превратились в обычных вассалов, так как господа начали наделять их землей и крестьянами. Конец примечания. Сорган-Шира потом, когда Тимуджин стал великим ханом, получил титул наёна-тысячника, а также за былые заслуги вместе с сыновьями получил право брать все, что нашел в боях и на охоте. Примечание. Наён. Монгольское ноен. Господин князь, первоначально так называли главу монгольского рода наподобие даймы в Японии, но Чингисхан преобразовал эту традицию в обычную феодальную аристократию, так как ему было необходимо централизовать власть в своей степи. Если до Чингисхана ноёны были сами по себе, то вот во времена его правления они превратились во что-то вроде знати, являвшейся правящим классом. А когда империя рухнула, ноёнами стали называть независимых от ставки правителя воинов, которые снова были сами по себе. До добра последнее, естественно, не довело. Конец примечания. «Старая история», — подумала Тимуджин. Пусть было тяжело и унизительно являться рабом, но он многое извлек из этого состояния. Впредь он никогда просто так не плевал на тех, кто находится ниже него. Ненавидеть и презирать тех, кто бросал ему вызов, сколько угодно. Но ненавидеть и презирать тех, кто просто достиг меньшего, чем ты, или был менее удачлив, это пятнает честь воина и великого хана. Только побывав на самом дне и вырвавшись на самую вершину, понимаешь, что такое жизнь, философски подумал Тимуджин, катая курант взад-вперед. Перемолов три глиняных чашки зерна, он уступил место Эрельеве, которая явно была до полусмерти напугана необходимостью находиться с ним в одном месте. «Мы семья, ведь так?» — с усмешкой спросил у девочки Тимуджин. «Да-да-да», — пугливо дернулась Эрельева. «Работаю усердно», — сказал ей Тимуджин. «Позовете меня, когда придет мой черед. Раз есть время до его очереди, то нужно потратить его со всей пользой. Телки все еще лежат за домом. Конский волос тут не достать пока что, поэтому он взял волосы у Чиудиготу, которая удивилась просьбе, но отрезала небольшой пучок. Тратить его пришлось экономно. Особенная морока в этом свете была с ограничением на толщину петли ввиду дефицита материала. Из-за этого добыча часто срывалась, безнаказанно сжирая наживку в виде хлебного мякиша. Иногда попадалась слишком крупная лесная тварь, поэтому тоже происходил обрыв петли. Но теперь, когда вокруг тела Темуджина намотана длинная кожаная бечевка, выдранная из одежды Дикинея, прочность удавки больше не являлась проблемой. Теперь силковая охота пойдет куда живее. Прикопав ненужный теперь волос матери под домом, Темуджин сноровисто переделал селок. А ножом пришлось пользоваться аккуратно, чтобы не заметила Тиудигота, иногда выходящая из дома по различным хозяйственным надобностям. Что есть селок? Это деревянный колышек из двух составных частей, на одной из которых напряженные изгибы, придерживаемые второй частью, висит петля, а на второй части кусок наживки. Когда лесная тварь касается второй части селка, она освобождает первую часть, после чего петля натягивается. Но это еще не все. Животное, испугавшись резкого движения, начинает дергаться, еще сильнее затягивая петлю на своей глотке. Но это в идеале. Обычно петля затягивается на туловище или лапе лесного гостя. Когда новый селок был завершен, Темуджин посидел на лавке перед домом и подумал о том, как можно будет использовать монеты, добытые из дяди Дикинея. Показывать родителям их нельзя, потому что это подозрительно. Когда у ребенка в руках появляются шальные деньги, будет много вопросов, на которые у Темуджина нет вразумительных ответов. «Твой черед, Эрих!» Очень неуверенно подошел Воломир. «Почему этих двоих назвали похоже, а меня Эйрихом?» – подумал Темуджин. Он решил взять привычку называть себя Эйрихом и только Эйрихом. С Темуджином покончено. Он в прошлом, как и Чингисхан. Старые достижения больше не имеют никакого значения, потому что тут о них никто ничего не знает. Тенгри или Христос, или Будда, или Аллах, неважно, кто даровал ему шанс. Из ничего снова стать всем. Снискать величайшую славу, сокрушить или покорить своих врагов, получить власть, которая и не снилась его предкам. Его отец Ясугей Богатур даже не мечтал о том, что имел Темуджин в прошлой жизни. А здесь... Пока что он слишком мало знает об этом мире. Ему известно лишь о существовании некоего императора на юго-востоке, еще об одном императоре, живущем на северо-западе, а также о коневодах, сокрушающих все встреченные на своем долгом пути народы. Сам он выходит из племени готов. Есть еще род, но с этим до сих пор непонятно. Зевта говорил, что их предком был некий... Сам Острогота. Кто это такой Острогота? На этот вопрос в прошлый раз Эрих получил смачный подзатыльник. Видимо, он должен сам знать. Но откуда? Об этих вопросах он размышлял, миля зерно для ужина и завтрашнего завтрака. Лепешки из грубой муки могут доконать кого угодно. Ему хотелось мяса. Много мяса. Пусть телом он маленький год, но в душе его живет кочевник. Кочевники не едят траву и печеную муку. Они едят мясо. Маленький кусочек хотя бы вяленого мяса, с тоской подумал Эрих, размалывая новую порцию зерна. Сегодня уже поздно ставить селок, но старые селки проверить надо обязательно. Два часа спустя они заготовили нужное количество муки, после чего Тиудигота начала печь лепешки на ужин. Дело не быстрое, поэтому Эйрих решил, что есть время для проверки и снятия силков. Нож был спрятан под рубищем, недостойным свободного мужа. Мальчик привязал его через плечо на бечевку, чтобы можно было быстро извлечь из прорези на подмышке. Первый селок находился в лесном кустарнике, примерно в 500 его детских шагов, в месте, где он несколько раз слышал куропаток. Селок оказался пустым, но сорванным, значит, дичь сумела освободиться и сбежать с добычей. Необходимо забрать черенок и смотать остатки волоса, чтобы не наводить злых лесных духов на пока еще очень нужную мать. В Второй селок Тиму Эйрих установил близ оврага, поросшего лещиной, то есть в 2500 шагах от дома. И тут явно что-то было, но недавно сбежало. Досадно, но ожидаемо. Черенок забрать, а волос смотать. Третий селок был расположен рядом с водопоем, то есть близ очень удобного спуска к реке. При всем желании мимо не пройдешь. И вот здесь была настоящая удача. Эйрих подлетел к селку, где дрыгал лапками полузадушенный заяц. На ходу извлек нож и сразу же перерезал лесной твари глотку. Разделывать прямо тут его нельзя, но и домой нести. А почему бы и нет? Если доказать родителям свою полезность, можно заработать их благосклонность, и тогда они могут начать охотнее говорить с ним. На Тиуди Гота нет большой надежды, она ведь женщина и совсем не видела мира, вот Зевта может знать очень много, особенно если знать, что он почти постоянно сидит в бражном доме рядом с вождем. Эйрих принял решение. Домой он возвращался быстро, потому что не очень любил лес, особенно когда речь идет о лесе после заката. Будь у него лук, вот с луком надо срочно что-то решать. Если он не сумеет развить нужные навыки в детстве, потом будет поздно заниматься. Во всяком случае, он не сможет стать лучшим. Пока золотое время, надо тренироваться, а для этого нужен детский лук. Детский лук может достать только Зевта. Значит, нужно заработать его расположение. Монеты – это самый дешевый способ, но и самый опасный. Зевта обладает плохим нравом, и за человека Эйриха еще не считает. Может разозлиться и зашибить его. Да и неожиданное появление у Зевта лишних денег вызовет вопросы у соседей и соратников. Нет, не подходит. Тогда единственный способ заработать расположение Зевты – это мясо. Придется делиться, но и себя в накладе не оставлять. Прибежав домой, Тем Эйрих привычно коснулся оберега и переступил через порог. «Это откуда?» – сходу спросила Тиуди Гота, увидевшая зайца в его руках. «Поймал в селки», – тряхнул Эйрих колышками на плече. Два оказались пусты, а в третьем придушился заяц. «М-м-м», произнесла мать, стараясь скрыть удовольствие от вида трофея. «Видимир и Воломир смотрели с нескрываемой завистью, а Эри Лиева глядела на тушку зайца, как на дар Тенгри. У всех троих ребятишек в унисон заурчали животы». «Когда придет отец?» — поинтересовался Эйрих, бросая тушку к очагу. «Как придет, так и будет ужин», — ответила Тиуди Гота. «И часто ты ловишь зайцев?» «Вот первый по-настоящему удачный раз», — с сожалением вздохнул Эйрих. Он с неприязнью посмотрел на братьев с сестрой. «На это ты израсходовал мой волос?» — поинтересовалась мать. «Да», — кивнул Эйрих. «Но я нашел бечевку, поэтому больше волос не нужен, вот остаток». Мальчик передал матери скомканные в клочок волосы. Тиуди Гота бросила свои волосы в очаг, это тоже защита от злых духов. Но Тимуджин, то есть Эйрих, считал, что закопать под юртой было бы надежнее. «Никак не привыкну», — с раздражением подумал он. «Эйрих, Эйрих, Эйрих, Эйрих». «Ты хорошо поработал сегодня, Эйрих», — похвалила его мать. «Молодец». Мальчик с благодарностью поклонился в пояс, как учили. Тиуди Гота весело улыбнулась. «Как королевне римской поклонился», — произнесла она. «Я сделаю тебя матерью короля», — заявил Эйрих. «Ох, Эйрих, Эйрих», — улыбка Тиуди Гота погрустнела. Она подняла тушку лесного зайца и оглядела ее со всех сторон. «Ножом резал?» — удивленно спросила она. «Вот этим, кремнием», — показал Эйрих обогренный кровью кусочек камня. Он не стал бы великим ханом, позволяя себе засыпаться на мелочах. «Хваткий ты, мальчонка!» — рассмеялась мать. «Отец будет тобой доволен!» Эйрих дежурно улыбнулся. Пока мать разделывала зайца и допекала хлеб, Темуджин Эйрих занимался модернизацией силков. «Можно? Помогу», — раздался неуверенный вопрос от Эрельевы. «Если умеешь», — пожал плечами Эрих. «Научи меня», — попросила сестра. «С нее нечего взять взамен за науку, хотя...» «Дашь мне половину своей лепешки», — сказал Эрих. Расставаться с едой, которая была уже очень близко, Эрельевы не хотела, это видно было по глазам. Но с другой стороны... Выгода от силков была продемонстрирована практически только что. Похвалу от матери заработать непросто, а Эрих получил ее как нечто само собой разумеющееся. «Но ты покажешь, как их правильно ставить», — заделала контрпредложение Эрельевы. «Тогда ты будешь давать мне по поллепешки каждый день следующие 10 дней», — покачал головой Эрих. «А это сколько?» — не поняла девочка. Эрих показал все пальцы рук. «Или можешь дать 5 лепешек, но раз в 2 дня», — предложил он ей. Эрельева изобразила напряженное вычисление, но Эрих точно знал, что она не умеет считать. «Хорошо», — согласилась сестра, затем подозрительно прищурилась. «Но только без обмана». «Договорились?» — ободряюще улыбнулся Эрих. «Это выгодно тебе и мне». «А вы чего стоите?» Братья выглядывали из-за стены дома и грели уши. «Если хотите научиться делать и ставить силки, вы уже знаете цену», — сказал им Эрих. «Это не по-родственному. Брать плату за науку», — неуверенно произнес Воломир. «Если не нравится, проваливай», — заявил Эрих. «Не для того я учился этому, чтобы потом просто так отдавать. Или вы забыли, как пытались отнять у меня еду? Вы должны ценить мою доброту. Я мог обидеться и не дать вам сейчас ничего». «Я ценю твою доброту, Эрих», — сразу же заявила Эрельева. «Они заставили меня в тот раз». «Ах ты!» — начал злиться Воломир. «А ну, заткнулись все!» — приказал Эрих. «Мои условия те же, что и раньше». 10 дней по поллепешки или 5 дней по лепешке. «Но как ты это считаешь?» — спросил Видимир. Недавние события сказались на нем, его слегка потряхивало, но сейчас речь шла о еде, а он голоден, поэтому активно участвовал в полемике. «У вас столько нет, чтобы вам хватило на учебу счету», — усмехнулся Эрих. Сам он не владел грамотой, потому что сначала не имел к тому средств с возможностями, а затем посчитал, что уже слишком поздно учиться, но устным счетом владел отлично. А мать учила его на черточках, сам он учил своих сыновей точно так же. Сейчас он имел преимущество перед этими детьми, потому что они вообще не умели считать дальше 10. Теперь же, в свете того, что он маленький сопляк, у которого вся жизнь впереди, учеба будет очень мудрым шагом. Только где найти учителя? «Я согласен отдавать тебе по половине лепешки 10 дней за науку», — сказал Воломир. «А ты?» — посмотрел Эрих на Видимира. «Я тоже», — вздохнул тот. Эрих прошел к поленнице и выбрал там несколько пригодных веток. «Теперь смотрите внимательно, повторять не буду», — произнес он, доставая нож. «Силки — это не хитрое дело, но надо знать некоторые важные вещи, чтобы все работало так, как задумано». В лесу он видел некоторое количество силков, оставленных конкурентами, но ставили их не так умело, как это делал он. Чужой он трогать не любил, потому что не считал себя вором, хотя соблазн присвоить чужую бечевку возник. «Надо лучше прятать силки или заходить дальше в лес», — подумал он, наглядно демонстрируя родичам удавочный узел. Но без оружия уходить слишком далеко — это риск бесславно умереть, как последний меркит. Примечание. Меркиты — монгольское племя, покоренное Чингисханом в XIII веке. Ойлун, его мамаша, изначально была сосватана меркиту Челиду, но Есугей Богатур, отец Тимуджина, перехватил едущих домой молодоженов в результате чего Челиду сбежал, а Оэлун досталась трофеем Есугею, став его женой. Сильно позже, когда Темуджин подрос и стал идти к большому успеху, Челиду во главе отряда меркитских налетчиков напал на стойбище Темуджина, пока тот был в отъезде, и похитил Борте, жену Темуджина. Пробыв некоторое время в плену, Борте была отбита Темуджином, и до конца жизни последнего преследовали слухи, что его первый сын Жучи на самом деле меркитский подарок, то есть сын Чилигера, младшего брата несостоявшегося мужа по матери. Челиду к этому моменту уже отъехал в царство вечной охоты. Впрочем, Рашид ад-Дин, персидский врач, ученый, энциклопедист и вообще отличный парень, приводит версию, дескать, меркиты захватили Борте, а затем с бухты Барахты передали ее Тугрулу, также известному как Ванхану, чтобы он сохранил ее за завесой целомудрия. Последнее сомнительно, потому что возникает вопрос «зачем?», а также никак не разрешается проблема мести меркитов за поруганную честь Челиду. А еще важно знать, что Рашид ад-Дин работал министром в государстве хулагуидов, то есть был на зарплате у потомка Чингисхана. Конец примечания. Нужно легитимно раздобыть копье и лук, но это потом, а пока надо показать результаты. 21 августа 401 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Эйрих осторожно двигался по лесу, внимательно прислушиваясь к окружению. Причиной для осторожности было то, что он обнаружил у водопоя следы волчьих лап. Даже будь у него копье, он бы не рискнул лезть в схватку с волком, потому что волки не ходят поодиночке, а ему за глаза хватит даже одного. Но кушать хочется всегда, это чувство не покидает его уже который день, поэтому он наплевал на риски и пошел проверять свои силки. Сегодня утром Эрелиева похвасталась целыми двумя жирными куропатками, попавшими в силки ночью. Рискованная затея оправдала себя, поэтому сестра была героиней дня. А вот Воломир и Ведимир остались ни с чем, хотя и последовали ее примеру. Удача охотника – неверная вещь. Эйрих же следовал проверенной методике и ставил силки с утра, ведь ночью дичь предпочитает спать и едва ли рискнет искать себе пропитание. Эрелиеве просто повезло, что она поставила силки близко друг к другу, причем в том месте, где решили заночевать куропатки. Чистая удача, сопутствующая тем, кто только начинает. Первый силок вообще никто не трогал, кусок хлеба высох и напоминал сейчас камешек. Нужно будет переставить на более перспективное место. По соседству обнаружились следы чужого силка, а также признаки того, что кто-то в него попал. И причина неудачи стала предельно ясна. Второй силок был забрызган кровью и перьями, мелкий хищник нашел добычу Эйриха раньше, бечевка была перегрызена зубами, что сильно расстраивало. А вот третий силок порадовал толстеньким зайцем, удушившим себя насмерть. Эйрих перерезал лесной твари глотку, снял силок и поспешил домой. Остальные охотники до дикого мяса – это затруднение. Срочно нужен лук, чтобы старательно тренироваться, иначе он так и продолжит жить впроголодь. В лесу волки, коснувшись берега и войдя в дом, заявил Эйрих, видел следы на речном водопое. «Ты не ошибся?» – обеспокоенно спросила Тиудигота. «О, ты принес зайца?» «Я не ошибся», — уверенно ответил Эйрих, бросая тушку перед очагом. «Если возле поселения волки...» «Надо сказать Зевте», — вздохнула мать. «Он опять будет недоволен». «Я пойду к площади, послушаю, что люди говорят», — произнес Эйрих. Может, я не единственный, кто видел следы. Можно было сходить к охотнику, но это неприятный человек, с которым ему не хотелось иметь никаких дел. «Сходи к Хумулу», — приказала ему Теудигота. «Скажи, что видел, и приведи его к водопою». Вообще-то ему хотелось разузнать побольше об окружающем мире, но последнее время он был сильно занят добычей пропитания, поэтому не мог отлучиться. Но придется слушаться Теудигота, потому что она имеет над ним власть. Хумул — это охотник, занимающийся отстрелом крупной дичи. У него можно выменить свежее мясо, но он дорого берет. Поэтому основными заказчиками выступают вождь Брета, старейшина, Тори Смут и священник Григорий. «Вообще-то Хумул может мне пригодиться», — подумал Эйрих. «Если удастся уговорить его дать мне детский лук, это будет большим успехом и решением многих проблем». Деревня их была на 40 с лишним домов, то есть довольно большая, но жили здесь все плохо, ведь постоянно не хватало еды. Земля давала скудный урожай, сеяли тут хуже, чем китайцы, хотя те больше предпочитали рис. Эйрих вообще ничего не смыслил в земледелии, но даже ему видно, что готы не слишком-то надеются на посевы, предпочитая ходить на охоту. Но со зверьем тут все очень плохо, поэтому готское земледелие вынужденное и необходимое. Причиной плохой жизни было то, что римляне не исполняли своих обязательств. Именно такую версию он услышал вчера, когда пьяный отец разговаривал с матерью. Когда они бежали сюда через Дунай, было обещано снабжение провиантом, но некий губернатор Фракии, пёсий сын, шлет гонцов с отговорками и жалуется на недород. Терпение вождей на исходе, поэтому высока вероятность начала набега на южные земли, где, как известно, всегда много еды и ценностей. «Здравы будьте, почтенный Хумул!» Церемониально поклонился Эйрих, подойдя к дому охотника. «Да какой я почтенный! Что ты мелешь, сопляк?» Взглянул из-за дверной занавески охотник. Хумул был пожилым человеком, прожил где-то около 40 теплых лет, а волосы у него черные, глаза карего цвета, но черты лица готские. Лицо у него такое, будто он вечно чем-то недоволен. Это проявлялось не только в лице, но и в его обычных словах. Ростом он на 5 голов выше Эйриха. Сила в руках еще есть, а еще у него богатый опыт охоты на различное зверье, поэтому за ним ходит слава самого удачливого охотника. Так-то здесь все так или иначе занимаются охотой, но Хумул достиг в этом особых успехов и внутриплеменного признания. «Прошу прощения», — вновь поклонился Эйрих. «Чего забыл тут?» — спросил охотник. «Я видел следы волков на водопое», — начал Эйрих. «Ты?» — скептически усмехнулся охотник. «Видел? Да ты из материнской дырки вчера вылез. Что ты несешь, сопляк?» «Я могу нарисовать», — нашелся Эйрих, вынужденный стоически терпеть оскорбления. «Потом, когда настанет время, он затолкает эти слова Хумулу в поганую глотку, а сверху зальет свинец». «Ну так нарисуй», — разрешил ему охотник. Взяв ветку, Эйрих старательно нарисовал на утоптанной земле виденный след. «Ты действительно что-то видел», — хмыкнул Хумул. «Но я думаю, это была собака. Все же пойдем к водопою. Если окажется, что это ерунда, то я выбью из тебя душу древком вот этого копья». Охотник взял копье, прислоненное к стене его хибары, после чего направился в сторону леса. Последовав за охотником, Эйрих раздумывал о том, как можно попросить у него детский лук и не быть посланным на срамный суд. Дойдя до безопасного спуска к реке, они остановились, потому что Хумул напрягся. Причиной напряжения его было то, что волчьих следов на песке было много, гораздо больше, чем видел Эйрих. Осень — это время, когда животным нужно набирать побольше жира на зиму, Эйрих не был глупцом, поэтому умел интуитивно устанавливать причинно-следственные связи. Готы появились здесь недавно, и сразу как появились, они начали выбивать окрестную живность от малой до великой. Охотиться стало тяжело, это да, но не только людям. Возможной причиной появления здесь волков может служить бескормица, созданная самим существованием готов. И если эти волки голодны, то скоро начнут пропадать люди. «Ох, сучье семя!» — процедил Хумул, глядящий куда-то в лес. Эйрих посмотрел в том же направлении и увидел группу волков. «Надо уходить в деревню и собирать мужей, чтобы перебить твари, пока они нам людей резать не начали», — произнес охотник. «Сопляк, беги за мной!»